От сани. Примечание. К саням отношения не имеет. Это рассказы от сани, то есть истории, рассказанные сыном Сашей. Конец примечания. Ну вот обычная ситуация в дороге. В дальней дороге. Остановка по нужде. Мы не немцы, нам все просторы открыты. А то, говорят, был случай. Пассажир, немец, попросил в междугороднем автобусе сделать остановку возле туалета. Водитель и остановил. В лесу. Немец вышел, ушел за кустики. Долго бродил. Вернулся весь перекошенный, подпрыгивая. «Герр Русиш водит драйвер!» «А искал-сискал, а клозет не нахожу!» «Ну, Саша ведь человек наш, все просторы необъятной родины к услугам страждущего тела и ищущей души!» Однако только через несколько часов, проехав сотни километров, обнаружил пропажу мобильника. После размышлений пришел к выводу, что других вариантов, кроме как там, на дороге, нет. Но возвращаться невозможно, время поджимает, точно место не помнит, да и дожди полосами. При пропаже телефона самое неприятное даже и не финансовый ущерб, а потеря контактов. Присылает он мне вечером письмо эмейлом. «Папа, пришли, пожалуйста, мне номера телефонов наших общих знакомых, я потерял трубку». Высылаю на следующий день, а тут ответ «нашел» и звонок. «Папа, представь себе, возвращаюсь сегодня по той же дороге, международная трасса М3, Москва-Киев. Машин поток, мигают, похоже, впереди пост ГАИ. Действительно, стоит машина и два гаишника». Примечание. Кажется, сейчас ГАИ в России называется транспортной полицией. Но уследить за калейдоскопом переименований непросто, а ГАИ – это всем понятно, обобщающий образ. Конец примечания. Несколько трейлеров, проверка документов. Но и Сашу пропустить не могли, машина ведь с украинскими номерами. Саша объезжает трейлеры, выходит из машины и с изумлением видит. На обочине, недалеко от асфальта, лежит его телефон. Оглядывается, да, то же самое место. Телефон пролежал 29 часов, никто на него не наехал, не подобрал, и даже дождя здесь не было. Горячая благодарность гаишникам вызывает у них подозрение. Тщательно изучают документы, требуют дыхнуть. Драгеры в дефиците. Но все в порядке, причин задерживать товарищей из Украины не находят. Спасибо дорогому правительству за наше славное ГАИ. К слову, у них, у гаишников, и чувство юмора отменное. Останавливают они как-то Сашу, там же, в России. На этот раз ехал он на небольшом грузовичке. И вот такой диалог. «У вас есть тахограф?» Примечание. Прибор, который записывает время движения автомобиля, обязан стоять на всех грузовых автомобилях иностранной, относительно России, приписки. Конец примечания. «Нет, точнее есть, но, кажется, не работает. Тогда ставьте машину и пойдем с нами». «И что дальше?» «Оплатите штраф $90». «Хорошо, пойдемте». И вдруг неожиданный всплеск агрессии. «Да вы пьяны! И давно вы едете? Что вы пили? А ну-ка поехали в наркологию! Да машина не угнана ли? Эй, ребята, вызывайте спецбригаду! У нас угон! А что вы тут везете? Как ничего? Значит, наркотики!» Двое сторожат Сашу сбоку, третий начинает выписывать протокол, а потом все трое неожиданно начинают улыбаться, возвращают документы. «Езжайте! Счастливого пути!» И пока Саша садится в кабину и отъезжает, все трое прямо покатываются от хохота. С не меньшим, чем у гаишников, чувством юмора в России и таможне. Вот несколько диалогов на границе. Таможенный пост Вертеевка на границе Украины и России. Служивый гражданин в форме. Налицо серьезное нарушение режима пребывания в Российской Федерации. Как вы предполагаете его исправлять? А что вы предлагаете? Предложения должны от вас исходить. Да я не специалист в этих вопросах. Не знаю, что скажете, то и дам. Ну что же, тогда так. В 9 утра прибудет начальник поста. Машину пока ставим под арест. А утром будете с ним разговаривать. О, у меня вот есть $350, а больше с собой нет. Совершенно неожиданно строгий страж границы улыбается широкой улыбкой. «Да что вы! Не нужно столько! Давайте 100 и счастливого пути!» Тот же таможенный пост месяц ранее. «Что везете, кроме наркотиков, оружия и валюты?» И еще там же и тогда же. «Везете церковные товары? А кагора у вас нет?» «Кагора? Нет, знаете ли, нет. Но есть домашнее вино, могу угостить». «Не, не нужно. Эх, как горчика бы, церковного».